Я прожила у Калиста несколько недель, когда случилась история с Милдред. Сразу после обеда около калитки остановилась машина. Я подошла к окну посмотреть, кто там. К нам никто никогда не приходил, а теперь у дома стояла какая-то машина. Я подумала, уж не автор ли рукописи приехал, но это оказался совсем не он. Из машины вышел по виду шофер и открыл заднюю дверцу. Появилась женщина в короткой белой шубке. Ее лицо было скрыто большими черными солнцезащитными очками, а у шубы был толстый высокий воротник, доходивший до ушей. На женщине были узкие брюки, обтягивающие крепкие мускулистые ноги и зад. Мужчина, который вел машину, протянул женщине нечто похожее на короткую белую палочку. Потом нагнулся сказать что-то на ухо, в ответ на что женщина кивнула. Мужчина снова сел за руль, завел мотор, отъехал на несколько метров и припарковался у обочины. Я стояла у окна в гостиной и смотрела на улицу. Сердце так и колотилось в груди. Яркое солнце било в окно с южной стороны, погода была прямо-таки неестественно ясная, и мне приходилось щуриться, чтобы что-то разглядеть на свету. Я видела, что женщина все еще находится за забором, но теперь повернула лицо к дому. Сосны стояли прямо и тихо. Женщина немного повернула голову и посмотрела направо, где склон вел к морю. Потом она откинула голову, как будто глядя в небо. Огненно-рыжие темные волосы падали на плечи белой шубы. Женщина разложила палочку, которую дал ей шофер, и это оказалась тросточка для слепых. Ощупывая ею землю, женщина направилась прямо к калитке. Там она остановилась и достала из кармана ключ. Моим первым порывом было позвонить Калисту, что я и сделала. Дрожащими руками я набрала его номер, слушала в трубке гудок за гудком, никакого ответа. Стоя с телефоном в руке, я видела, как женщина входит в калитку, складывает трость и закрывает дверцу. Я понимала, что она направляется к дому. «Спокойно», — сказала я себе, — «я не из пугливых, а она еще и слепая». Женщина теперь держала сложенную трость в руке, как будто это эстафетная палочка или свернутая газета. И шла легко и свободно, чего никак не ожидаешь от слепого человека. Я догадалась, что женщина, должно быть, точно знает расстояние между объектами, потому что, подходя ко входу в дом, она остановилась, не выставляя руку, чтобы нащупать дверь. Порывшись в кармане, она достала ключи. Сидя на диване, я четко осознавала, что женщина окажется в доме через считанные секунды. И действительно, ключ повернулся в замке, и она зашла в коридор. Я старалась не дышать. Я где-то вычитала, что люди способны чувствовать, когда на них смотрят. И уж если кто и мог развить эту способность, то это должны быть слепые. Поэтому я отвернулась и уставилась на деревья в саду. В воздухе кружилось несколько одиноких снежинок. Черная машина по-прежнему стояла за забором, солнечный свет начал тускнеть за тонкими светлыми облаками. Зимние птицы, казалось, прекратили петь. Краем глаза я покосилась на женщину и увидела, что она стоит и прислушивается к тишине. «Эй!» — сказала она. Она произнесла это тихо, и я поняла по голосу, что она знает, что в доме кто-то есть. Но, не получив ответа, она кашлянула и сняла шубу. Мне почудилось, что на губах у нее играет намек на улыбку, словно она хочет сказать: «Я-то знаю, что здесь кто-то есть, но я не могу этого доказать, потому что я слепа». Разувшись, женщина аккуратно поставила сапоги пятками к стене. Еще она сняла очки, сложила их и положила на столик у двери. Тут я увидела, что она безумно красива. Бывают люди среднекрасивые, красивые и еще безумно красивые. Настолько красивые, что все тело болит, когда на них смотришь. Вот такой она и была. Тело выглядело очень сильным. Разделенные идеальным пробором длинные волосы блестели. Словно все в этой женщине от души в полном согласии работало на то, чтобы достичь идеала. Как будто в ее ДНК был запрограммирован исключительно идеал. Когда она повернулась, я увидела ее большую мускулистую попу, возбуждающую мясистую задницу, как выразился бы Йонни. Белые брюки облегали ее, как будто были по ней сшиты. Я не понимала, как слепой человек может быть настолько красив. Я не хочу сказать, что слепые люди не могут быть красивы. Я только имею в виду, что они не могут видеть себя в зеркале и прихорашиваться, как остальные. Но тут речь, понятное дело, шла не о том, чтобы смотреться в зеркало и прихорашиваться. Это было нечто иное. Женщина провела ладонями по бедрам. Волосы, наэлектризовавшись, топорщились вокруг головы, и она напоминала лампу со светящимися усиками, которые качаются в разные стороны. Взгляд женщины был направлен прямо вперед, на меня. Я вспомнила, что еще я где-то читала, что слепые могут двигаться с той же уверенностью, что и зрячие в тех местах, которые им хорошо знакомы. Они выстраивают в мозгу точную копию реальности, а потом передвигаются по этой копии. Слепым вообще свойственно уйма вещей, о которых люди не имеют понятия. Тросточка им нужна только, когда они выходят на улицу, а дома они ведут себя так же, как любой другой человек, только не могут воспринимать цвета, как мы. Я думала обо всем этом и чувствовала, как вспотели подмышки. Калисто никогда не говорил ни о какой слепой женщине и никогда не упоминал о существовании жены. Но было совершенно очевидно, что эта женщина — его жена. Я понимала это абсолютно четко, сидя там на диване. У Калисто есть жена, она слепая, и сейчас она находится здесь. Во всем этом был только один плюс — то, что она не могла меня видеть. Эту мысль я прокрутила в голове два раза, как делаешь, когда на самом деле совершенно не веришь в то, о чем думаешь. Что-то во мне осознавало, что в данном случае слепота совершенно не имеет значения. Если стоявшая передо мной женщина хотела причинить мне зло, она бы это сделала, и сделала бы она это с той же уверенностью, с какой прошла по дорожке, отперла дверь и повесила шубу на вешалку. Она точно знала, что надо делать, чтобы причинить кому-то зло, если ты слеп. Потому что если ты слеп, то ты продумываешь это так же, как ты продумываешь, как двигаться внутри копии реальности, и где находятся вещи, на каком расстоянии от тебя и всего остального. Можно сказать, подумалось мне, что слепые люди на самом деле держат все под жестким контролем. Я попыталась посмеяться про себя над этой фразой, попыталась вызвать что-то, что сможет разрядить обстановку, но не получилось. В том, что происходило, не за что было ухватиться. «Спокойно, Эленор», — думала я, — «не волнуйся. Если будет нужно, ты врежешь ногой по голове кому угодно». Женщина направилась на кухню, постояла в дверях, взявшись руками за притолоку, будто знакомясь с чем-то. Я встала с дивана и медленно пошла следом. Сердце по-прежнему колотилось аж в висках, но после того, как она отвернула от меня лицо, любопытство во мне начало перевешивать испуг. Ну или, по крайней мере, его уравновесило. «Если хочешь понять что-то о Калисто», пронеслось у меня в голове, «придется шпионить». Женщина вышла из кухни и направилась по коридору в кабинет Калисто. Она ощупала притолоку и нашла ручку двери. Нажала. К моему удивлению, дверь открылась. Женщина вошла в комнату. Я подошла к двери и вытянула шею, чтобы заглянуть внутрь. Увидела, что женщина идет прямо к столу. Она замерла перед ним на пару секунд, прежде чем положить руки на его поверхность. Постояла совершенно неподвижно, потом принялась его ощупывать. «Она ищет рукопись», — промелькнула у меня в голове. Она знает, что та должна быть здесь и пришла, чтобы ее забрать. Это было единственное возможное объяснение. Женщина простояла на одном месте не меньше полминуты, водя руками взад-вперед, как будто она не могла понять, как это то, что она ищет, может отсутствовать. Потом она выпрямилась, сложила руки на груди и повернула голову. С моего места я могла видеть ее в профиль. Мне показалось, что ноздри у нее слегка раздулись, хотя я не могла видеть обе ноздри. Женщина начала поворачиваться, и теперь все ее движения были очень медленными. Мои подмышки были насквозь мокрыми, но я оторвалась от дверной рамы и прокралась обратно в гостиную, потому что знала, что женщина приближается, и я бы не удержалась от крика, если бы эти глаза оказались направлены на меня. Я уселась на диван, прижала колени к груди и попыталась думать о том, что скоро женщина покинет дом, и на этом совсем будет покончено. Кто-то проходил мимо и зашел, и больше ничего. Я сидела, повернувшись к женщине спиной, но знала, что она ходит по коридору позади меня. Я не хотела оборачиваться, потому что не хотела встретиться с ней взглядом. Она двигалась очень тихо. И ничего странного в этом нет, такие, как она, должны передвигаться тихо. Другое выглядело бы невероятно. В конце концов она зашла в гостиную. А я-то надеялась, что женщина направится прямиком к входной двери, оденется и пойдет к машине. Оказавшись напротив дивана, она остановилась. Снова повернула голову. Она сделала это медленно и задумчиво. Стального цвета глаза уставились на меня. Темно-рыжие волосы падали на лицо. Я чуть было не закричала, но вместо крика вышло что-то среднее между шипением и писком. Смешной звук, но вполне достаточный для того, чтобы женщина убедилась, здесь кто-то есть. «Кто тут?» — спросила она. Я не смогла бы ответить, даже если бы хотела. «Кто тут?» — повторила она. «Очередная подстилка, Калисто?» Я по-прежнему не могла издать ни звука. Женщина подошла к двери, сунула руку в карман шубы, достала складную трость для слепых и разложила ее. Потом снова направилась в мою сторону. Я встала на диване, шагнула через его спинку и вышла в коридор. Женщина следовала по пятам, постукивая тростью по полу. Я зашла в спальню. Там не было подходящего места, чтобы спрятаться, и единственное, что пришло мне в голову, залезть под кровать. Лучше бы я осталась на диване, подумала я, оказавшись на полу. Было бы намного лучше, если бы я так и сидела в гостиной и спокойно произнесла: «Я никакая не подстилка, меня зовут Эленор, а вы кто такая?» Но было поздно. Под кроватью оказалось полно пыли, которая липла к шее и влажным рукам. Я лежала тихо, вдыхая запах пота и пыли. В ушах шумело, но я услышала шаги и стук трости по полу. Ритмичный, как у хронометра. «Уже иду к тебе», словно говорила она. «Уже иду к тебе, распутная девка». Я увидела носки. На вид это были эксклюзивные носки темно-изумрудного цвета, плотной вязки и с уплотненным мыском. Подойдя к кровати, женщина нагнулась. Сначала передо мной появилась копна темных волос, скользнувших по полу. Потом лицо. Меня от него отделяло 10 сантиметров, и серо-стальные слепые глаза уставились прямо на меня. Ноздри раздувались и сужались. Казалось, женщина меня на самом деле видит. Не знаю, как это объяснить, но она как будто бы видела меня по-настоящему, целиком, если можно так сказать. Потом она произнесла очень четко и ясно: «Я пришла забрать рукопись». Мне как будто насыпали горсть монет в горло. «Какую рукопись?» — прошептала я. «Насколько мне известно, есть только одна рукопись. Где она? Если скажешь, где она, я уйду». Я сглотнула. Но во рту по-прежнему было сухо и не хватало слюны. «Не знаю ни о какой рукописи», — шепнула я. Женщина поднялась. «Вылезай». Я, не задумываясь, выползла из-под кровати и встала перед женщиной. Она протянула руку, положила ее мне на голову и провела ладонью по волосам до самой шеи. Потом скользнула ниже и сжала мне грудь. «Ты что делаешь?» — спросила я. «Хочу убедиться, что он в этот раз не докатился до соблазнения совсем уж девчонки». Я проглотила оскорбление, хотя никогда не считала, что с моей грудью что-то не так. Не такая пышная, как у этой бабы, но и не обвислая, и не тряблая. «Присядем?» — предложила она, как будто в ситуации не было ничего странного. «Поговорим? Между нами, женщинами». Она могла бы не напрягаться и не задавать этот вопрос, потому что было совершенно очевидно, что вопросом это не было. Я поплелась следом за ней к дивану. Мы уселись друг против друга, и женщина спросила: «Как тебя зовут?» «Эленор. А тебя?» «Милдред». «Ты жена Каллисто. Да, но не беспокойся. Мне нет дела до шлюх, с которыми он водится. Да ну! И вообще, мы собираемся развестись. Я не могла понять, как мужчина может захотеть развестись с женщиной вроде Милдред. «Ты здесь давно?» — спросила она. «Несколько недель». «Ненавидишь его?» «Что?» «Ненавидишь его?» «Почему я должна его ненавидеть?» «Потому что он ведет себя с тобой, как свинья. Он всегда по-свински ведет себя со своими любовницами». «А с чего ты взяла, что я любовница?» Милдред засмеялась громко и искренне. «Каллисто не злой человек», — сказала я. «Не злой. Просто тяжело травмированный. Но мне нужно узнать, что с рукописью. Где она?» «Зачем она тебе?» «Я чувствую свою ответственность». «За что?» «За ее создание». «Я не поняла. Это о тебе написано?» «Нет, но без меня ничего бы не было. И человек, написавший это, не так уж силен, если вдруг тебе так показалось. Он многое потерял. Много работал, надеялся, страдал и все еще страдает. Он должен получить назад свою рукопись». Моим первым побуждением было рассказать, что больше нет никакой рукописи, но я подумала, что, умело разыграв свои козыри, я смогу воспользоваться случаем и узнать кое-что о Каллисто. И вдруг мне стало легче. Я долго сидела в одиночестве, пронеслось у меня в голове, но теперь, наконец, что-то происходит. Почему ты решила, что я что-то расскажу, даже если я что-нибудь знаю? «Потому что ты обязана», — ответила Милдред с легким нетерпением в голосе. «Заставь меня». «Я должна заставить тебя?» «У нас в деревне есть одна поговорка», — сказала я. «Вот как?» «На мед можно поймать больше мух, чем на уксус». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Милдред. Я пожала плечами. Она оказалась умной, и все равно приходится объяснять очевидные вещи. «Что ты должна сделать так, чтобы я захотела рассказать». «Ладно, Эленор», — Милдред откинулась на спинку дивана. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, и уважаю это». «Хорошо. Итак?» Милдред задумалась. Потом сняла одно из колец с безымянного пальца. «Видишь это кольцо?» — спросила она. «Оно мое и Каллисто. Ты получишь его от меня в качестве доказательства того, что я отдаю тебе Каллисто. Он твой. Вот, возьми. Ты заберешь мужчину и все, что к нему прилагается. Расскажи только, где рукопись». Я взяла кольцо из протянутой ко мне руки. Оно выглядело дорогим и шикарным. «Достаточно меда, чтобы порадовать твоих мух?» — спросила Милдред. «И что мне с ним делать?» Улыбка исчезла с ее лица. «Ты когда-нибудь слышала про символическую ценность?» «Символическую ценность? Когда вещь означает нечто большее, чем то, чем является в качестве вещи. Я не особо хорошо разбираюсь в вещах, которые значат не то, что значат. Мне нужен Каллисто, а не какое-то кольцо. Секонд-хенд». «Ох», — простонала Милдред. «Раньше он хотя бы потщательнее выбирал себе любовниц. Но ты же просто...» «Что?» «Не знаю. Такая прозаичная». «Прозаичная?» «Давай посмотрим на это с практической точки зрения», — сказала Милдред и откашлялась. «Ты получишь минимум 50 000, если решишь его продать». 50 000 крон?» — уточнила я. «Да, должно хватить на билет до дома и еще кое-что останется, так сказать». Я еще раз осмотрела кольцо. С внутренней стороны было написано «Милдред Каллисто 2000». Я протянула кольцо Милдред и сказала: «Окей, вот. Отдашь мне его, когда закончим». «Хорошо», — согласилась она, беря кольцо. «Ты рассказываешь, где рукопись, и становишься на 50 000 богаче. Неплохая сделка, не так ли?» «Да, неплохая». И все бы ничего, только меня раздражал ее стокгольмский выговор. Такое чувство, что человек думает, что он выступает по телевизору. В стокгольмцах меня раздражает одно их качество. То, что они нас не любят. Думают, что мы деревенщины и расисты. Может, мы и действительно деревенщины и расисты, но не настолько деревенщины и расисты, как они сами. «Кольца мало», — сказала я. «Ты говоришь, что тебе мало кольца?» «Да. Кольцо, как ни крути, это всего лишь деньги. У меня никогда не было денег и ничего, прожила как-то. Мне нужно еще одно». «Что же?» — спросила Милдред. «Я хочу, чтобы ты рассказала о Калисто». «О Калисто?» Это прозвучало так, будто я попросила ее рассказать мне о расписании поездов или о кладбище в городе Эслёв у нас на юге. «Что тебя интересует?» «Во-первых, я хочу узнать, почему у него имя как название мороженого». «Мороженого?» «Да, почему его так зовут? Такое мороженое продается в киосках летом». Милдред выглядела как человек, который только что свалился с неба. Как будто ее слепые глаза были повернуты внутрь и видели что-то, чего нельзя обнаружить снаружи. «Ты имеешь в виду Калиппо?» — произнесла она после паузы. «Ты имеешь в виду это мороженое? Фруктовое такое, Калиппо. Оно называется Калиппо». Я почувствовала, как лицо заливает румянец. Но было поздно отступать. Милдред громко захохотала и даже как-то судорожно откинула голову. «Я сейчас умру», — простонала она. «Калисто находит какую-то девицу, которая думает, что его зовут названием мороженого. И она все это время ходит по дому, смотрит на него и думает, почему же его назвали так же, как мороженое. Иногда просто-таки хочется стать мухой на стене, чтобы наблюдать за происходящим, как в прямой трансляции». «Я хотела сказать, что не получится наблюдать за происходящим, если ты слеп». Но потом подумала, что так я покажу, насколько я смущена, и это прозвучит еще пафоснее. «Я думала и о других вещах», — сказала я. «Подожди», — взмолилась Милдред, протянув ко мне руку. «Подожди немного. Извини». Я ждала молча. Сидела и смотрела в окно, пока ее смех не стих. «Калиппо! Калисто!» — повторила она себе под нос несколько раз. «Почему его зовут названием мороженого?» Наконец Милдред провела руками по лицу и тряхнула головой. «Ну ладно», — сказала она. «Что ты хочешь узнать, Эленор?» «Кто он? Кто он на самом деле? И как заставить его влюбиться?» «Иногда он бывает быком в постели и жуткой сволочью вне ее. Сложно выносить такую сволочь продолжительное время. Найди себе другого мужика, мой тебе совет». «Мне достаточно Калисто». «Он был влюблен только в одну единственную женщину, но ее больше нет». «Что значит «нет»?» «Это была женщина, которая...» начала Милдред. «А, ладно, все равно». «Давай сделаем так. Ты расскажешь о женщине, которую он любил, тогда я потом расскажу о рукописи. Всю правду о рукописи. А не только, где она сейчас». Я знала, что ловлю на фальшивую наживку, ведь что я могла сказать, кроме как, что рукописи больше не существует? Но идея, видимо, показалась Милдред заманчивой, потому что она открыла сумку, достала сигарету и зажигалку. Прикурив, она глубоко затянулась и выпустила дым в мою сторону. «Так вот», — начала Милдред. «Вот как это было, Эленор. Калисто за всю свою жизнь любил только одну женщину. И женщина эта умерла, поэтому он такой неприкаянный. Как привидение, которое не находит себе покоя. Ищет тут, ищет там. Вероятно, ты его последняя надежда. Он ведь наверняка снял тебя в интернете. Так он обычно и делает. Но будь осторожна, Калисто не целый, а сломленные люди разрушительны». Она помолчала. Огонек сигареты светился в сумерках, и бумага слегка шипела, когда Милдред затягивалась. Снаружи небо затянулось густыми темными облаками. Слепые глаза спокойно смотрели в пространство между нами. «Я ее знала», — продолжала рассказ Милдред. «Единственная женщина, которую Калисто когда-либо любил, пела в том же хоре, в котором я играла на виолончели. Однажды вечером он встречал меня после репетиции, и тогда-то они и познакомились. Так бывает. Это было до того, как у меня началось глазное заболевание, так что я видела все, что происходило между ними». «Ты не представляешь, с первого намека на чувства и до тех пор, пока страсть не запустила в них свои когти, и уже не осталось пути назад. И все последовавшие за этим муки. Шестеренки в некоторых механизмах нужно В общем, все это неимоверно удручало. Он не хотел причинить боль мне. Она не хотела причинить боль своему мужу. И мне она тоже не хотела причинить боль. Ох уж все эти люди, которым не хотят причинить боль, когда плоть хочет взять свое. Если подумать, то все это действительно ужасно гнетет, потому что плоти безразлично, кому причинят боль. Плоти плевать на все. Требуется, если ты не знаешь, огромный самоконтроль, чтобы обуздать подлинную страсть. И не стоит думать, что ты становишься сильнее, если тебе это удалось. Или, возможно, ты и станешь сильнее, но вместе с тем ты окажешься высушен, сух, как лист бумаги. Ты теряешь интимность, а интимность — это кровеносный сосуд, ведущий к источнику жизни. Понимаешь, Эленор? Некоторые люди могут жить без этого, так же, как некоторые люди могут прожить всю жизнь, занимаясь бумагами в подземных архивах или ставя печати в документах на таможне. А другие зачахнут. Калисто из тех, кто зачахнет. Без интимности, без темных комнат он умрет, как вампир при свете дня. Таков Калисто. И я тоже такая. И таков же Макс Ламос, который написал ту рукопись. И ты, может быть, тоже такова. Я вдруг почувствовала, что ненавижу сидящую передо мной слепую женщину. Она была слишком идеальна, чтобы ее можно было вынести. Она, конечно, слепа, подумалось мне позднее, но даже собственную слепоту она как будто смогла превратить в какое-то преимущество, доведя ее, так сказать, до максимума. Милдред походила на существо из другого мира, с этим ее струящимся из глаз светом, с блестящими волосами. «Я не понимаю, как Калисто мог согласиться с ней развестись», — подумала я снова. «Никто не может захотеть отказаться от человека с таким достоинством». Огромное, ничем не пробиваемое достоинство, такое достоинство, которое никто не может сломить. Ни мужчина, ни время, ни какой другой враг. «Разве ты его не возненавидела?» — спросила я. «За ложь и предательство». С женщинами надо быть осторожнее, но мужская ложь относится к числу самых безобидных в мире вещей. Мужчины врут, чтобы защитить. Они думают, что защищают свое окружение, скрывая от него правду о своей истинной природе. И, учитывая, какова их истинная природа, их нельзя винить. Им часто присуще какое-то смутное понимание себя, которое вступает в контакт с их инстинктом защитника. Нельзя их за это ненавидеть. Ненавидеть мужчину за его ложь — то же самое, что ненавидеть скорпиона за то, что у него есть жало, или рыбу на дне моря за то, что она уродлива. Это совершенно бессмысленно, и единственный, кто рискует умереть от этой ненависти, это сам ненавидящий. Я упорствовала, но ложь есть ложь, как ни крути. Ради Бога, избавь меня от этой твоей деревенской житейской мудрости. Раскрой глаза. В этом мире опасна не ложь во спасение. Нам нужно только верить в то, что они говорят. А вот им как раз приходится жить и мучиться. К тому же врать не так-то просто, по крайней мере, если не хочешь превратить это в модус вивенди. Требуется хорошая память. Нужны ум и везение, и все это одновременно. А что было потом? С Калисто и женщиной, которую он любил? Я все поняла однажды вечером после репетиции. То, чему суждено было случиться, уже читалось в их глазах, как в раскрытой книге. Я видела в них ложь и тайну. Радость, стыд. Боязнь последствий. Его мучила совесть из-за меня, ее мучила совесть из-за мужа. Их начинала затягивать трясина. Я думала, как мне быть, надо ли припереть его к стенке, бросить его или проигнорировать происходящее. Ведь есть жены, которые игнорируют неверность мужей, которые знают, что им надо просто ждать, чтобы победить. Спокойно, день за днем. Долгое ожидание. Но вместе с тем уверенность, что, ожидая, они только становятся сильнее. Иногда любовница оказывается именно тем, что нужно, чтобы пара снова обрела друг друга. Мужчина становится более мужественным, женщина получает от этого радость, и искра между ними опять разгорается. В удовлетворенной семье наступает мир, а любовницу выбрасывают, как использованную промокашку. И она теряет все. Поэтому и женам, и любовницам нужно мыслить стратегически. Но мне не пришлось искать стратегии, когда Каллисто влюбился, потому что эта женщина разбилась на машине. Врезалась в дерево. Вот так вот просто, бах, и ее нет. Она вела машину, будучи сильно пьяной, да еще и слушала музыку на оглушительной громкости. Нашедший ее мужчина сказал, что под тем деревом все было мертво и немо, только радио грохотало вовсю, разрывая лесную тишину. По его словам, музыка разносилась на сотни метров. Думаю, это играли Юлина Тида или Юроп. В общем, музыка, под которую никто не хотел бы умирать. Приехавшим на место аварии пожарным пришлось разрезать машину, чтобы извлечь тело. Кто-то сказал, что лицо и голова были разбиты всмятку, так что... А, ладно, неважно. А Каллисто ничего не узнал, потому что мало кто знал об их тайне. Так что никто ему не рассказал о случившемся. В газетах об аварии написали без упоминания имен. Дни шли. Каллисто бродил по дому, как бесприютный пес. А та женщина не отвечала ни на звонки, ни на смски. И вот однажды я получила отправленную нашим хором открытку. В ней сообщалось, что назначена дата похорон, и мы будем на них петь. Сначала я подумала, чертова шлюха, я ничего не стану там играть. Второй мыслью было, как я скажу ему. Я стояла, держа в руках открытку, меня колотила дрожь от сострадания. Да, именно так. Жизнь не всегда такова, какой кажется, впрочем, сейчас уже все равно. Мне следовало его ненавидеть, а я чувствовала себя так, словно смотрю на казнь. Я крикнула из ванной: «Ханна Д. разбилась на машине! Наш хор будет петь на ее похоронах!» Он долго не откликался, а потом крикнул: «Вот как!» Через несколько минут хлопнула входная дверь. Наверное, он блуждал по городу. От безысходности бродил туда-сюда. А я сидела дома у кухонного стола. Просто сидела. Чистила апельсин, который потом положила на стол и так и не съела. Да и куда Каллисто было идти? Ему некому было позвонить, не с кем поговорить, не у кого получить поддержку. В ее жизни он был никто. Его даже не позвали на похороны. А меня позвали. И через неделю я пошла в церковь, чтобы сыграть свою партию на виолончели. Закрытый гроб стоял у алтаря. В первых рядах сидели ближайшие родственники, ее сын и ее муж. Священник говорил и говорил, и, как всегда бывает на похоронах, кто-то дремал, кто-то плакал. Вдруг дверь церкви распахивается. Ходит Каллисто. Сначала просто стоит у входа. Все оборачиваются. «Что он здесь делает?» — думают они. «Уж не Каллисто Рондос ли это? Тот самый критик? Что он делает здесь?» А он идет по центральному проходу, пока не доходит до первого ряда. Священник молчит, и в церкви слышны только шаги Каллисто. Он садится рядом с мужем и сыном Ханны Д. Люди начинают на них пялиться. Потом до них начинает доходить. Но он остается сидеть. Не обращает внимания на взгляды. На склонившиеся друг к другу головы, на всеобщее удивление, мой муж с покрасневшими глазами просто сидит в первом ряду, потому что он любил Ханну Д. и знает, что если кто в этой церкви и имеет право скорбеть, так это он. И во всем этом столько грязи и замешательства, но одновременно и чистоты. Люди таращатся и на меня. Это ведь меня обманули. И в этом присутствует доля стыда. Люди в церкви сложили 2 и 2, они же не идиоты, и превратились в детективов, напавших на след. А меня охватило необычайное спокойствие. Я сидела, обхватив рукой виолончель, тепло моего тела передавалось темному дереву, я смотрела на Каллисто и его пылающее лицо и думала, что с нами делает жизнь. Дирижер поднял руку, запел хор, я подняла смычок и заиграла. Я всегда играла так, как люди разговаривают в толпе. Без малейшей претензии быть услышанной и с единственным желанием оказаться частью чего-то большего. Но в тот раз я играла для Калисто и Ханны. Меня переполняла боль, но она словно перетекала в другое русло. Я играла ради чистой любви, хотя никогда в нее не верила, да и сейчас не верю. Едва ли я когда-то испытывала более сильные чувства, чем тогда. И хотя потом оно исчезло без следа, и на его место пришло унижение, я до сих пор могу его вернуть. Я все еще способна почувствовать то, что чувствовала, сидя в церкви. Я точно помню, почему именно в тот момент я думала, что всегда любила Калисто. Милдред замолчала и повернула лицо к окну. Мы обе долго молчали. Потом я спросила: «Как ты думаешь, мне удастся влюбить его в себя по-настоящему?» Она выпрямилась. «Элинор, при всем моем уважении, я уверена, что Калисто в его возрасте и с его прошлым ни за что не хватит сил начать долгий и трудный путь навстречу другому человеку. Нет, ему ни за что не хватит сил». Милдред затушила сигарету, стоявшей на столе пепельницы. «Ну что ж, моя очередь». «А мы не можем прерваться ненадолго, мне надо подумать». Я направилась на кухню и поставила вариться кофе. «Ты будешь кофе?» — крикнула я Милдред. «Нет, спасибо», — донеслось в ответ. «Но если здесь найдется открытая бутылка вина, я с удовольствием выпью бокал». Я нашла бутылку белого в холодильнике и наполнила бокал. Кофе сварился довольно быстро, но я решила задержаться на кухне еще немного. Раньше мне не доводилось слушать, как кто-то так много рассказывает за один раз. Ощущение напоминало перегрев после бани, когда ты парился слишком долго и голова слегка одурела. Я никогда не встречала людей вроде этих. Не таких, как Калисто, не таких, как Милдред. Какие еще люди живут в этом заснеженном городе? Я выглянула в окно. Там простиралось море, холодное, покрытое льдом, и небо такое же холодное. Потом я пошла с бокалом в гостиную. Милдред выпила вино так, как пьют воду, быстро, большими глотками. Она поставила бокал на журнальный столик, рыгнула и засмеялась, обнажив ряд белых ровных зубов. «Ну что же, Элинор, даже не пытайся увиливать, я даю людям только один шанс». «Ладно», — сказала я, — «мир потерял ту рукопись». «Мир потерял?» «Она превратилась в дым». «Он ее что, сжег?» «Ее сожгла я». «Ты? Что?» Милдред тряхнула волосами и недоверчиво засмеялась. «Погоди», — сказала она, — «погоди, Элинор. Ты сожгла рукопись? Зачем?» «Чтобы отомстить Калисто за то, что он сделал». «Что?» «Неважно. Рукописи больше нет, и говорить больше не о чем. И я больше ничего об этом не знаю. Я соврала, чтобы узнать что-нибудь о Калисто. Извини». Милдред наморщила лоб. «Плохо, Элинор. Рукопись, которую ты сожгла, была единственным экземпляром. Думаю, в настоящий момент только она и могла его спасти». «Спасти кого?» «Макса Ламоса, писателя». «А что с ним случилось?» Милдред пожала плечами. «Распад, разложение, возраст, утрата иллюзий, разочарование». «О-о-о! Есть книги, которые пишут для других, и есть книги, которые пишут для себя». «Я не понимаю». «Ну, разумеется, с чего бы тебе понимать?» Я не знала, что на это ответить, но мне и не нужно было ничего отвечать, потому что Милдред заговорила о вещах, о которых я раньше никогда не слышала. Она сказала, что из мужчин почти никто не пишет о женщинах, и уж если кто-то из них это делает, то следует это ценить, а не сжигать их творение. Еще она сказала, что многое сводится к попыткам увидеть, как все могло бы быть, если бы было иначе. И сейчас это важнейшая задача всего мира — попытаться увидеть, как все могло бы быть, если бы было иначе. И для этого нужны визионеры, люди, которые смотрят не в прошлое, а в будущее. Именно это Ламос и проделал в «Любовниках-полиглотах». Он совершил нечто на грани возможного, выбрался из своего «я» и визуализировал нечто совершенно иное. «А зачем он это сделал?» — спросила я. «Потому что я сказала ему, что так надо». «А ты ему кто?» «Я его медиум», — ответила она так, словно это совершенно обычное дело. «Неужели именно так и принято общаться в этом городе?» — подумала я. «Может, это звучит здесь совершенно естественно, у моря, среди скал и под бескрайним небом? Киношному городу нужны киношные персонажи, и как раз такие вещи вполне можно себе представить сказанными в фильме». «Его медиум, говоришь?» «Да. На нем лежало проклятие, и я пыталась избавить его от него». «А-а-а», — сказала я, — «проклятие». Проблема заключалась в том, что женщина, навлекшая на него это проклятие, покончила с собой, — пояснила Милдред. «Поэтому избавиться от него трудно». «Да, должно быть так. Но я подумала, что если он напишет о ней, то ему, возможно, это удастся. Если он, так сказать, искупит свое преступление». «А в чем его преступление?» Но тут Милдред сделала странное движение головой, как будто осознав, что разговаривает с человеком, который понятия не имеет ни о полиглотах, ни о проклятиях, ни о рукописях. Она встала, вышла в прихожую, надела сапоги и шубу. Хлопья снега за окном уже не летели. Все стихло, и только темные облака по-прежнему низко лежали за верхушками елок. Когда Милдред уже подошла к двери, мне показалось, что она хочет что-то добавить. Она резко остановилась и повернулась ко мне, подняв вверх палец. «И еще одно напоследок, Эленор». «Да?» Тут Милдред сделала нечто совершенно неожиданное. Она закрыла дверь и сделала два шага по направлению ко мне. Потом обняла меня за затылок и прижала мою голову к своей шее. Моим первым порывом было оттолкнуть ее, потому что я никогда не стояла вот так вот с женщиной. «Успокойся», — сказала Милдред, и прижала меня к себе еще крепче. Я чувствовала ее тепло, аромат ее теплой кожи и волос, которые пахли дорогущим маслом. Не знаю, сколько мы так простояли, такое ощущение, будто несколько минут. Наконец она отпустила меня, потом обхватила ладонями мою голову и приблизилась губами к моим губам. «Все уладится», — прошептала она так близко, что я вдыхала выдыхаемый ею воздух. «Все уладится, но ты сейчас не можешь предугадать, как именно это произойдет». У нее на лице появилось радостное, почти счастливое выражение. «Ты заглядывала в будущее, что ли?» — поинтересовалась я. Милдред ничего не сказала. Вместо ответа она сняла кольцо, нащупала мою ладонь, положила его в мою руку и сжала пальцы. «Теперь он твой», — сказала Милдред. «Но когда появится возможность выбраться отсюда, не упускай ее. Хватайся за нее, как потерпевший кораблекрушение хватается за бревно, потому что так ты спасешься». Она рассмеялась, повернулась и вышла. Мужчина, который ее привез, вышел из машины и ждал, открыв калитку. Потом за Милдред Рондас захлопнулась дверца, и до меня донесся звук заводящегося мотора. Я стояла на месте и смотрела ей вслед. Лицо и губы у меня пылали. Глядя в окно гостиной, я видела то свое отражение, то кроны сосен, которые шевелились, освещенные последним вечерним светом, то едущую вдалеке под гору машину. В дальнем конце участка, на котором стоял дом Калисто, находились мостки. Они словно вжимались в гору между двух скал и уходили довольно далеко в воду. Их было видно из кухонного окна. В один из наших первых вечеров Калисто заговорил о них, о том, как там красиво летом, когда можно просто выйти через террасу, спуститься по склону, выйти к мосткам и прыгнуть с них в воду. Однажды вечером, готовя ужин, я подумала, делала ли так Милдред, когда жила здесь? Спускалась ли она к мосткам, надев бикини, такой же уверенной походкой, какой передвигалась в доме? Я представила себе ее в серебристом, немного развратно-вульгарном купальнике бразильского фасона. Калисто подошел и встал у меня за спиной. В море медленно двигался паром. Через какое-то время Калисто сказал: «Эленор, а ты знаешь, что живущих в разных местах людей можно понять по воде?» «Это как?» — спросила я. «Какая вода? Такие люди». «Это всегда так». Он заговорил о воде в стокгольмских шхерах, о скалах и островках, о соленых заливах, об озере Миларен и о месте, где оно соединяется с фьордом Сальчон. О пресной и соленой воде, о воздухе и свободе. «Стокгольм — одно из красивейших мест на Земле», — сказал он. «Да», — согласилась я. «А какая вода у вас на юге? Есть у вас хоть какое-нибудь озерцо? Лужа, в которой плещутся все фермеры, когда стоит теплая погода?» Я положила нож на разделочную доску и вспомнила озеро, находящееся недалеко от нашей деревни. Когда-то его называли «Жемчужиной Скона», но с годами оно утратило это звание, потому что оказалось переполнено удобрениями, использовавшимися на окрестных полях. Летом вода в нем уже много лет превращалась в светло-зеленую вонючую жижу. Как-то раз Йони спросил: «Эленор, хочешь поехать со мной на рыбалку?» Я тогда ответила, что озеро воняет, как старое дерьмо. Йони сказал, что может и так, но это не значит, что в нем нет рыбы. Уже в тот момент, когда он это произносил, у меня возникло ощущение, что эта фраза останется во мне надолго и окажется важной. Хотя на самом деле эта фраза не говорила ни о чем. Может, оно и воняет дерьмом, но это не значит, что в нем нет рыбы. И мы туда поехали. Йонни втащил плоскодонку в воду и запрыгнул внутрь. Потом отплыл несколько метров от берега. Я стояла там и смотрела на Йонни. Весла свисали с бортов в воду. Усевшись в центре лодки, Йонни начал ворочить ими, как будто мешал двумя ложками крапивный суп. «Ты реально думаешь плыть вот на этом?» — спросила я с берега. Можно было говорить совсем тихо. Вокруг не доносилось ни звука, и над водой голос разносился далеко. Над озером жужжали насекомые, а я смотрела, как Йонни сосредоточенно насаживает на крючок червя. Я повторила вопрос, глядя на то, как лодка продолжает скользить по зеленой поверхности воды. Над противоположным берегом закатное небо начинало краснеть. Казалось, тишина будто просачивается в голову. Я вроде как начала терять связь со всем вокруг, словно у меня появилась серьезная проблема с ушами. Словно все попадало прямиком внутрь. Плеск воды об лодку, лицо Йонни, который возится с червяком, зеленые водоросли и тепло. Я закрыла уши ладонями и посмотрела вниз на землю. И я простояла так долго, пока звуки не начали снова восприниматься нормально. Я почувствовала облегчение, почти счастье. В прошлый раз я ощущала такое вечность назад, я уже и не помнила когда. «Йонни!» — позвала я. Он находился уже довольно далеко от берега, но слышал каждое мое слово. «Что?» — он поднял голову. «Я люблю тебя!» Увидев выражение его лица, я тут же пожалела, что сказала это. Йонни сжал губы, как ребенок, который не хочет, чтобы ему в рот запихнули ложку с едой. Потом взялся за весла и погреб к середине озера. Я видела впереди только небо и его спину в плоскодонке. Йонни просидел закинутой в зеленую жижу наживкой несколько часов, не произнеся ни слова, пока не стемнело, и он не вернулся к берегу, где ему потребовалась помощь, чтобы вытащить лодку из воды. «Нет», — ответила я Калисто, — «никаких луж. Только озера с мягкой, теплой, темной водой». «Мягкой, теплой и темной. Эленор, мы успеем до ужина?» Я знала, что если мы займемся сексом, он закончится тяжелым, холодным и окончательным оргазмом. Оргазмом, из которого, так сказать, невозможно выбраться живым. Это как на перепутье. Пойдешь в одну сторону — никуда не придешь. Пойдешь в другую — тоже никуда не придешь. Но это будет совершенно другое никуда. «Это правда, что ты в своей жизни любил только одну женщину?» — спросила я. Пару секунд он озадаченно смотрел на меня, потом взял меня за руку и повел из кухни. «Кто тебе это сказал?» «Это о таких вещах ты тут думаешь?» «Бедняжка Эленор, лучше расскажи о ком-то, кто любил тебя. О ком-то, с кем ты была, о ком-то, кто использовал тебя. Я хочу послушать. Расскажи все со всеми подробностями. Распали меня, потому что я не в состоянии делать все сам». Моей первой мыслью было рассказать о Йонни. Но я почувствовала, что не смогу заговорить о боях, подвале, пикапе или о домике в лесу, об озере и о потере связи со всем вокруг. Я не могла до конца разобраться в себе. Что такого особенного в Йонни, что я не могу о нем говорить? Просто не получается. Поэтому я рассказала о Клаусе Бьере из Копенгагена. «Какой жалкий тип!» — прокомментировал Калисто, когда я закончила. «Ты напрочь отбила у меня желание. Невозможно трахаться после таких историй, Эленор». не все сводится к сексу. Не все. Есть и другие вещи. В жизни. Да, я знаю людей, которые занимаются сексом раз в полгода и довольны. Я знаю людей, у которых в жизни вообще нет секса. Они, может, и недовольны, но понимают, что жизнь не сводится к сексу. «С Клаусом Бьери было что-то другое», — сказала я. «Да», — согласился Калисто, — «с Клаусом Бьери определенно было что-то другое. Тебе не удалось спрятать в себе монстра. Что ты хочешь этим сказать? Тебе следовало бы ему помочь, но ты сбежала, бросила поле боя. И теперь тебя мучает совесть, потому что ты не хочешь признать, что в тебе есть такая черта». «Не думаю, что я», — начала я, — «мой любимый писатель», — оборвал меня Калисто. «Один французский писатель, которого часто называют «Анфан Терибль», пытается сформулировать именно это, что можно скрывать монстра. Человек может всю жизнь притворяться, и никто этого не замечает, даже он сам. Но монстр сидит внутри и жаждет пищи. Этот писатель знает, что люди по большей части монстры, но среди всего дерьма есть что-то еще». Калисто глубоко вздохнул и произнес: «Там и сям можно мельком заглянуть в сердце монстра. Ты понимаешь, Эленор?» Я смотрела себе под ноги. «Я прочитала все твои книги Мишеля Уэльбека». «То есть как?» «Я нашла ряд книг в шкафу, за всеми остальными книгами, и я прочитала их одну за другой, пока ты был на работе». Калисто уставился на меня. «Ты шутишь?» «Нет». «Погоди, Эленор, погоди!» Калисто стоял передо мной. Он поднял руку, но снова ее опустил. Я смотрела в окно у него за спиной. «Там снаружи зверь», — сказала я. Я продолжала неотрывно смотреть в окно, а Калисто также неотрывно смотрел на меня. Это был очень долгий взгляд, и все это время я видела только Калисто и свое собственное отражение. Я поднесла ладони к лицу и почувствовала запах крема. «Там что-то есть», — повторила я. «Эленор», — сказал Калисто и подошел на шаг ближе. «Думаю, тебе нехорошо. Я пойду куплю еды, и нам не придется готовить. Мы оба устали. Я скоро вернусь, и тогда мы поговорим обо всем, что ты прочитала». Он надел куртку и вышел. Я услышала, как за ним захлопнулась калитка. Я подошла ближе к окну. Отражение моего лица стало больше. Я знала, что бы я увидела, если бы еще сильнее приблизила лицо к стеклу, заслонилась ладонями от света и посмотрела наружу. Я бы увидела тропинку в снегу, сосны и калитку. Воздух казался бы высоким и неподвижным, как бывает, когда на севере зима. Калисто в его возрасте и с его прошлым ни за что не хватит сил начать долгий и трудный путь навстречу другому человеку. Ему ни за что не хватит сил. Я глубоко вздохнула и почувствовала, что я словно укрепилась, как будто у меня ногти вдруг стали крепче или дыхательные пути очистились. Я пойду в спальню, достану вещи из ящика и возьму сумку. Открою дверь, открою калитку. Увижу автобусную остановку, пойду на остановку и буду ждать. Потом сяду на поезд до дома и найду Йонни в его фургоне. Интересно, можно ли добраться до фургона Йонни, не проходя мимо дома размазни? Есть ли там какой-то окольный путь или придется пройти мимо ее дома, где она, возможно, будет сидеть на веранде с детьми и собакой всей честной компанией, в то время как ее муж живет в прицепе в лесу? В таком случае я пройду мимо, не говоря ни слова. Если бы она крикнула: «Эй, ты кто? И что ты собираешься делать в фургоне?», я бы ответила, что меня зовут Эленор, и я хочу узнать у Йонни, поедет ли он со мной в Копенгаген. А потом я бы сказала Йонни: «У меня есть 50 тысяч крон, ты поедешь со мной в Копенгаген?» Мне казалось, я чувствую запах моря. «Скоро я буду сидеть в поезде», — подумала я. «Скоро я увижу в окне, как мимо пролетают леса и глубокие озера». Потом я поднесла ладони к вискам, прижалась лицом к окну и вгляделась в темноту.